чтобы увеличение населения не поглотило окончательно скудные ресурсы, и разделить богатство Клонга так, чтобы ни одна нация, ни один человек не получили преимущество перед остальными, попытаться добиться всеобщего объединения. Внезапно Дейл Хаус осознал, что погрузился в мечты. Ветер занес его гораздо дальше, чем он предполагал. Он оказался почти над открытым морем. Дэнни быстро спустил водород и приземлился на песчаной косе. Теперь придется идти пешком в лагерь и тащить шары. Капелюшников будет в бешенстве. Вздохнув, Дэнни направился в путь. Начался дождь. Дождь шел, не прекращаясь ни на минуту. Не сравнить, конечно, с тем штормом, который обрушился на лагерь после их приземления, но от того, что дождь лил и лил с унылым постоянством, казалось, теперь все обречены постоянно жить в воде, шлепать по грязи. Весь лагерь превратился в болото. Дэнни с сожалением понял, что летать сейчас невозможно, и занялся шарами, надеясь, что погода изменится. Гарриет Сантори совсем осатанела, ругаясь абсолютно со всеми. Моррисей в своей палатке сортировал образцы, рисовал какие-то таинственные схемы и поглядывал на мутное небо, качая головой. Дэнни составлял длиннейшие послания на землю. Если ты внимательно присмотришься, то заметишь, что растительность распределена неравномерно. Видишь эти оранжевые кусты, они растут по определенным четким линиям. Я уверен, что подземные жители удобряют почву таким образом, что ее избирают растения определенных видов. Подобие этому есть и на Земле. Возьми, например, земляных червей. Они взрыхляют почву, и растения растут лучше. Конечно, процессы, возможно, другие, но результат тот же. Джим Моррисей сел на стул и с тревогой посмотрел на Дэнни. Тот задумался, прислушиваясь к ударам дождевых капель о полотно палатки. Ты сказал мне больше, чем я хотел узнать, Джим. Но я тебя понял. Ты хочешь, чтобы я помог тебе копать. А сможем ли мы копать так быстро, как требуется? Именно поэтому я взял у воина канавокопатель. Он работает все время, пока идет дождь. Я думаю, подземные жители ощущают вибрацию земли и хочу, чтобы они привыкли к этому, прежде чем мы начнем. Ты объяснил воину, зачем тебе это нужно? Полагаю, что они и сами хотят заниматься подземными жителями. Именно поэтому я и не сказал ничего. Я сообщил, что мы хотим выкопать новые ямы для уборных. Сейчас машина как раз над теми кустами, которые, с моей точки зрения, наиболее интересны. Джим встал. Ты идешь со мной? Дэнни с тоской подумал о своих воздушных друзьях, гораздо более привлекательных, чем эти черви или крысы. Но сейчас не было возможности подняться в воздух. Да... — откликнулся он.